Глава 6. С каждым днем новая работа нравилась Дальскому все меньше и меньше. Хотя трудностей особых не было. Многие актеры всю жизнь живут чужой жизнью, придумывают себе образ или берут за образец однажды сыгранную роль, а потом играют ее долгие годы, честно забывая, какие они сами на самом деле. Кому-то под 60, но его считают сердцеедом и дамским угодником, хотя он вообще-то робкий подкаблучник. Другой вроде супергерой, а в обычной жизни при виде кучки пьяных подростков быстро перебегает на другую сторону улицы. При виде третьего все начинают кричать: «Тариф родной возьмите сами», чтобы звонить бесплатно маме. Но этот популярный человек только в одной рекламе и снялся, а в родном театре уже почти 20 лет Гамлета играет. Хотя это нелегко дается не только ему одному, потому что и актриса, исполняющая роль Гертруды, каждый раз в напряжении. Очень часто в зале находится остроумец, которому не терпится прокричать известный рекламный слоган. Да, работа не нравилась Алексею. Однако зарплату за первый месяц он получил даже большую, чем та, на которую рассчитывал. Один из вечеров Дальский провел вместе с Германом Владимировичем в его ресторане. Потом главный телохранитель отвез дублера-олигарха в резиденцию Потапова, где они хлопнули по рюмашке виски. Герман попрощался, но перед тем, как уйти, положил на барную стойку две пачки 500-евровых банкнот, сказав, что это жалование за месяц работы. 90? Почти равнодушно поинтересовался Алексей. «Ровно 100. Максим Михайлович распорядился премию тебе накинуть за творческий подход. Только предупредил, чтобы на публичных мероприятиях не пил больше. Сделай вид, что пригубил шампанское, и поставь бокал обратно на поднос». Двумя днями ранее свой день рождения отмечал первый вице-президент концерна Федотов. Оказалось, что на празднование был приглашен и Потапов. Дальский уже знал об этом утром, когда ему позвонил Герман Владимирович и предупредил, что Максим Михайлович быть на мероприятии не сможет, а вот Алексей обязан его посетить и даже поприсутствовать на торжественной части. Подарок для второго человека в иерархии концерна уже подготовлен. Актер прибыл в загородный особняк Федотова, находящийся не так далеко от резиденции Потапова, произнес несколько слов и вручил конверт. Первый вице-президент вскрыл его и пришел в невероятное возбуждение, узнав, что ему только что подарили 10% акций футбольного клуба «Торпедо», поклонником которого он является с детства. Все стали аплодировать, а Федотов заявил, что еще 50% акций «Торпедо» он теперь просто обязан приобрести сам. После чего выпил с дарителем по бокалу шампанского. Потом Алексей пил шампанское с двоюродным братом Федотова и еще один бокал с его дочерью от первого брака, которая была сильно навеселе, и заявила, что хочет стать популярной певицей и уже нашла себе продюсера. Больше Дальский ни с кем в тот вечер не пил. Он так и сказал сейчас об этом Герману Владимировичу. «Ладно», — согласился тот, — «проехали». Главный телохранитель направился к дверям, но тут Алексей вспомнил о бумажнике, обнаруженном им в ящике стола на куче фотографий, и сообщил о нем. «Тащи его сюда», — приказал главный телохранитель. Дальский сходил в оружейку и принес портмоне. Герман Владимирович проверил его содержимое. Старые и ненужные никому теперь купюры вернул на место, а пластиковые карты осмотрел внимательно. «Надо же!» — удивился он. «Этих банков давно уже нет, а выпущенные ими карты у Максима имеются. Вообще-то, Потапов давно не хранит свои средства в российских банках. И с этих счетов наверняка давно деньги снял, так что...» Герман поочередно разломал каждую из карт. «Стоит ли?» — попытался остановить его Дальский. «Я знаю, что делаю», — отмахнулся главный телохранитель. «А лопатник можешь оставить себе на память. На нем, кстати, тиснение Росинтерна. Когда мы концерн учредили, заказали в Италии кожаные папки, визитницы, ежедневники, портмоне и прочее. У меня точно такой же был. Я его года два в кармане таскал, а потом подарил кому-то». Герман Владимирович уехал. Алексей вернулся в оружейку, чтобы вернуть бумажник на место, но, подумав немного, вытащил старые деньги и бросил на рассыпанные по ящичку фотографии. И тут только обратил внимание, снимки лежали так, словно кто-то рылся в них. Тогда Дальский решил сложить фотографии аккуратно, отодвинул их и увидел еще одну пластиковую карточку Сбербанка. Достал ее, чтобы при случае передать Герману, засунул в подаренный бумажник, а бумажник опустил в карман пиджака. 100 000 евро в месяц – удивительно огромная сумма. А если учесть, что из 50 000, полученных им в качестве аванса, истрачено едва ли 2, то он, можно сказать, почти богатый человек. Алексей посмотрел на 2 лежащие пачки и довольно улыбнулся. После, в январе, если его и отправят в отставку с роли дублера, ему, пожалуй, удастся приобрести себе квартирку неподалеку от театра. А если повезет, то останется еще и на какую-нибудь недорогую иномарку. Ту же квартиру, где он жил с Ниной, он оставит ей, чтобы не унижать себя дележом имущества. Дальский подумал о разводе, как о вполне решенном деле, но грустно от этого не стало. В конце концов, все к тому шло. Развелись бы и несколько лет назад, когда стало ясно, что в профессии Алексею ничего не светит, и Нина поняла, что должна рассчитывать только на себя. Если бы ему было куда уйти, он ушел бы. Но возвращаться к матери, которая любую мелочь принимает близко к сердцу, неразумно и жестоко по отношению к ней. Квартиру надо будет купить, а с Ниной развестись без ссор и обид. Нет. Вначале развестись, потом уже приобрести квартиру. Маме же сказать, что полюбил другую, и что Нина полюбила другого, то есть все теперь счастливы. Мама поплачет, конечно. Дальский в очередной раз пошел в оружейку, чтобы спрятать в сейф полученные деньги. Укладывая их туда, увидел собственный мобильный телефончик, который хранил там отключенным со старой сим-картой, и сразу захотелось позвонить в прежнюю жизнь, и он набрал номер. «Ой!» — обрадовалась мама. «Наконец-то дождалась! Ведь целый месяц от тебя ни слуху, ни духу!» «Работы много!» — соврал Алексей. — Мотаемся по Сибири. — В Омске были? — В Омске с новой семьей жил отец. — Нет, туда вроде не собираемся. — Отец звонил тобой, интересовался. Так я сказал, что ты уехал с какой-то антрепризой, и когда появишься, неизвестно. А он собирается перед Новым годом со своей семьей в Москву. Хотел тебя с сестрой познакомить, то есть со своей дочкой. Ей недавно 12 исполнилось. Я, может быть, только после Нового года смогу домой добраться. Так он больше месяца здесь будет. Ему роль в каком-то фильме предложили. Ну, хоть не забывают его, и то хорошо, денег заработает. Ведь сейчас актерам так сложно, а ему 70 скоро. Поговорили еще немного. Потом Алексей вспомнил, что в Сибири сейчас глубокая ночь, и попрощался. Вторым набрал номер Корновича. «О, — обрадовался Вадим, — ты где?» «В Сибири. И здесь ночь». «А я в театре сейчас. У нас тут перемены. Во-первых, мне ставку вдвое увеличили. Во-вторых, мы ставим Сухого Кобылина, и я получил роль Кричинского. Уже неделю идут репетиции. Долгополов всех подгоняет, спешит куда-то. В-третьих, мне предложение сняться в кино поступило. Я уже пробы прошел, мне дали сценарий. Посмотрел состав группы и увидел среди исполнителей Алексей Дальский. Подумал, что это ты, а оказалось твой отец. У него роль следователя на пенсии, который любит зимнюю рыбалку, а я киллера играю, который хочет завязать со своей профессией, скрывается в заброшенной деревне и тоже полюбил рыбалку. Там на льдине они знакомятся. Короче, психологический детектив. Киллер лучший в своем деле. Его пытаются отыскать серьезные люди, чтобы заказать того самого следователя, потому что у него имеется компромат на одного крупного чиновника-коррупционера, а киллер-то со следаком-пенсионером уже подружился. Потом не рассказывай, а то фильм смотреть не захочется. «А у вас как?» – спросил Корнович. «Что хоть ставите?» «Пока только утиную охоту Александра Вампилова». «Ну, я догадываюсь, кого ты там играешь, кстати». «Я Лику в театр пристроил костюмершей». «Теперь, к моему слову, сам Долгополов прислушивается». «Так что, если задумаешь вернуться, составлю тебе протекцию». «Обращусь за помощью непременно», — пообещал Алексей. «Да. Я тут нашел воспоминания своего отца о его пребывании в Заполярлаге. Вообще-то и прежде их просматривал, а тут оторваться не мог. У отца несомненный литературный талант был. Так увлекательно, все эти ужасы описывает, прям готовый сценарий. У него, как оказалось, роман там был с одной женщиной, тоже немкой. Она чуть старше его была, работала в библиотеке. Любовь просто фантастическая. А муж библиотекарша... «Вадим», — перебил друга Дальский, — «в Сибири уже ночь давно». «Да-да», — согласился Корнович, — «мне тоже пора домой. Меня Лика на проходной ждет».